Сомнительная власть. Окаянный Франт. Всякий, кто писал о смуте, задавался тем же вопросом, что и безымянный автор «Плача о пленении московского государства». «Откуда начнем плакать? Увы, каликаго падение преславное и ясно сияющее превеликое России, которым ли началом воздвигнем пучину слез рыдания нашего истинания?» Пожалуй, начнем плакать и с фигуры самозванца. В предыдущем томе было рассказано, как действия царевича выглядели из Москвы. Теперь попробуем реконструировать ход тех же событий, глядя с противоположной стороны. Судьба лжедмитрия I совершенно невероятна. Этот совсем еще молодой человек, нелепою дерзостью и неслыханным счастьем достигнув цели, каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу, сделал то, чему нет примера в истории. Карамзин. Отечественные хронисты XVII века не жалеют бранных слов для возбудителя смуты. В том же плаче он назван окаянным франтом Гришкой. Вероятно, от польского «франт шут». Автор исходит из официальной версии о том, что самозванцем был Григорий Отрепьев. Современным событием автор Иван Тимофеев величает его лютым скимином, молодым львом, и даже облегшимся в человеческую плоть антихристом. Победа безвестного авантюриста над могущественным царем выглядит чем-то поразительным и с расстояния в несколько веков. Неудивительно, что многие историки пытались объяснить ее происками внешних или внутренних врагов. Дмитрий Иловайский, знаменитый автор исторических учебников, на которых выросло несколько поколений русских гимназистов, считал эпопею фальшивого Дмитрия гнусной польской интригой. «Адский замысел против московского государства, замысел, плодом которого явилось самозванство, возник и осуществился в среде враждебной польской и ополяченной западно-русской аристократии», уверенно заявляет он. Эту версию вроде бы подтверждает дальнейшее развитие событий, приведшее к оккупации. Однако же в 1604 году, когда зародился мятеж, польскому королю было совершенно не до адских замыслов против восточного соседа. Сигизмунд готовился воевать со шведами. К тому же в Речи Посполитой назревала собственная смута, так называемый рокош. Ключевский и Платонов полагали, что Лжедмитрий мог быть креатурой боярских кругов, враждебных Годунову. Винили поляков, что они его, самозванца, подстроили, но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве, пишет первый. Второй выражается чуть осторожнее. Изо всех существующих мнений о происхождении самозванца наиболее вероятным представляется то, что это был московский человек, подготовленный к его роли в среде враждебных Годунову московских бояр и ими пущенный в Польшу. Однако похоже, что никакие зловещие силы самозванца никуда не пускали, и никто его не заквашивал. Со временем у Лжедмитрия появились покровители и союзники, но, как мы увидим, он нашел их сам. А потом его подхватила и понесла волна, остановить которую он при всем желании был уже не властен. В Москве царю Борису, остро ощущавшему сомнительность своей власти и от этого боявшемуся собственной тени, воскресший царевич казался грозным и страшным великаном, сметающим все на своем пути. В третьем томе я рассказывал о годуновских метаниях. Претендент уже в его крайне шатком положении несокрушимой махиной представлялась Москва. Он шел на нее, потому что слишком заигрался, и отступление означало бы для него верную гибель. Но непреодолимые препятствия, как в сказке, рухнули. Несметные вражеские полчища расступились, крепостные стены рассыпались, гордые московские вельможи склонились, и свершилось то, чему нет примера в истории. Кем же был этот удивительный юноша? Вопросом о загадке Лжедмитрия I русскую публику впервые заинтриговал Карамзин. До него отечественной историей общество интересовалось мало. Знаменитая старуха пушкинских времен Загряжская говорила перед смертью: «Мне нужно сделать Господу Богу три вопроса. кто был Лжедмитрий, кто Железная маска и кто Шевалье де Йон. Похоже, что иного способа раскрыть тайну Лжедмитрия и не существует. Мы не знаем, откуда взялся этот человек, и, очевидно, никогда уже не узнаем. В 1605 году итальянец Бореццо Бореци пересказывает версию о спасении московитского царевича следующим образом. Когда Борис прислал людей для убиения Дмитрия, воспитатель его, который, как говорят, был немец из окрестностей Кёльна, уведомлен был матерью Дмитрия об их прибытии, а также и о месте и времени избранных для убиения царевича. Поэтому наставник положил в одну постель с Дмитрием мальчика таких же лет, исходной наружности, не сказавши о том никому, и как скоро мальчик уснул, велел тайно унести Дмитрия из постели. Дмитрий, тайно воспитанный своим наставником, убежавшим из сожженного города, узнал от того же наставника, вскоре умершего, что он законный наследник Иоанна Васильевича. Если бы неведомый проходимец, объявивший себя сыном Ивана Грозного, не только сверг Годуновых, но и основал новую династию, придворные историографы, несомненно, придали бы этой красивой сказке канонический вид, и в последующие века школьников учили бы, что в 1591 году младший сын Ивана IV чуть не погиб от руки подосланных Годуновым убийц. Немца из Кёльна ради патриотизма заменили бы на какого-нибудь русака. И все, кроме особенно скептичных исследователей, свято верили бы в эту легенду. Мало ли в отечественной, да и всякой другой истории сомнительных преданий. Но Лжедмитрий был свергнут и сразу же после смерти опорочен. Поэтому возобладала иная версия о его происхождении, разработанная еще дьяками Бориса Годунова и попавшая в учебники. О том, что самозванцем был беглый монах Григорий, в миру Юрий Отрепьев. Юрий Богданович Отрепьев существовал на самом деле. Он был сыном стрелецкого сотника и происходил из небогатых костромских дворян. По соседству от их поместья находилась большая вотчина знатного боярского рода Романовых, к числу мелких клиентов которого, должно быть, относились и Отрепьевы. Во всяком случае, Юшка с ранних лет жил слугой на московском подворье Романовых и их близких родственников, князей черкасских. Это обстоятельство в позднейшие романовские времена всячески замалчивалось. Затем с Отрепьевым произошла какая-то неприятность, в результате которой он постригся в монахи. Согласно официальной правительственной версии, Юшка впал в ересь и воровал, крал, играл в зернь и бражничал. И зато его воровство хотели его повесить, и он от той смертной казни сбежал, постригся в дальних монастырях, а назвали его в Черницах Григорием. Однако лучший исследователь эпохи Руслан Скрынников связывает пострижение Отрепьева с событиями 1600 года, когда Романовы и Черкасские попали в опалу. Многие их слуги угодили в тюрьму, а прочие остались без средств к существованию. Вероятно, Юрия погнали в монастырь страх и безысходность. Какое-то время он отсиживался в отдаленных обителях, а когда гроза утихла, обосновался в столичном чудовом монастыре, где жил на покое его дед. Смышленого чернеца приметил сначала архимандрит, а затем и сам патриарх. Надо полагать, бывший Юрий, а ныне Григорий, был ловок и неплохо образован. Вскоре он оказался в числе патриарших дьяконов и участвовал в составлении божественных книг. Скрынников вычислил, что в Кремль Отрепьев попал в начале 1601 года, а в феврале 1602 года бежал в Литву. Очевидно, с ним опять произошла какая-то беда. Показания одного из ушедших с Григорием Чернецов, Варлаама Яцкого, впоследствии и стали основанием для того, чтобы объявить царевича Дмитрия беглым монахом Гришкой Отрепьевым. Таким образом, о Юрии Григории Отрепьеве известно не так уж мало. Проблема в том, что царевич вряд ли был Гришкой Отрепьевым. Есть два обстоятельства, заставляющие отнестись к годуновской официальной версии с сомнением. Фактическое и психологическое. Во-первых, человека по имени Гришка Отрепьев, беглого московского монаха, в феврале 1605 года разыскали в Литве и доставили в Путивльскую ставку претендента. Гришка оказался мужчиной лет 35, что и неудивительно. патриарший книжник не мог быть очень уж юн. Конечно, можно предположить, что самозванец просто хотел развеять опасные слухи, но тогда довольно было показать лжеотрепьево войску, а потом по-тихому от него избавиться. Однако Дмитрий не побоялся взять Растригу с собой в Москву и, кажется, не придавал ему никакого значения. Очевидец и участник событий капитан Маржерет пишет. Потом он, Отрепьев, вернулся домой, и всякий, кто хотел, видел его, еще живые его братья, имеющие земли под городом Галичем. На второй повод для сомнения обращают внимание и те историки, кто уверен в том, что Лжедмитрий I и Гришка Отрепьев одно лицо. Дело в том, что претендент явно не ощущал себя самозванцем. Он держался как законный природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении. Никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом, пишет Ключевский. Во всех действиях загадочного молодого человека чувствуется абсолютная убежденность в правдивости его истории и правомочности его претензий на престол. Мы увидим, что последующие самозванные Дмитрия и II, и III вели себя совершенно иначе. Они юлили, прятались от тех, кто мог их опознать. Этот же ни от кого не прятался. Наоборот, охотно встречался с людьми, кто когда-то знал маленького царевича. Разумеется, он не был чудесно спасшимся Дмитрием. Тот погиб в Угличе в 1591 году. Однако, кажется, искренне верил в то, что он Дмитрий. Может быть, в раннем детстве кто-то вселил в него эту уверенность, либо же это был случай радикальной аутосугестии, самовнушения с заменой реальных воспоминаний на фантазийные. Впрочем, это относится к числу совсем уж вольных предположений. Поэтому повторю лишь, вопрос о личности первого Лжедмитрия остается открытым. В конце концов, с исторической точки зрения, хоть и любопытно, но не столь уж существенно, кем был человек, нанесший смертельный удар по второму русскому государству. Важнее знать, что это был за человек. Судя по тому, что нам известно от современников, самозванец был личностью яркой. По словам Маржерета, часто и близко его видевшего, он был среднего роста, с сильными и жилистыми членами, смугл лицом, у него была бородавка около носа под правым глазом, был ловок, большого ума, был милосерден, вспыльчив, но отходчив, щедр, наконец, был государем, любившим честь и имевшим к ней уважение. После чего француз присовокупляет. В нем светилось некое величие, которого нельзя выразить словами. Художник Лука Киллиан, в 1604 году видевший таинственного московита в Кракове, оставил потомкам прижизненный портрет царевича, на котором хорошо виден характер, упрямый и твердый. Голландский посланник Исаак Масса сообщает, что Дмитрий обладал большой силой в руках, был отважен и неустрашим, не любил кровопролития, хотя не давал это приметить. Папский нунций, встретившийся с претендентом в Кракове, отмечает, в его походке, в поворотах и голосе видно было благородство и отвага. Такое же впечатление молодой человек произвел на немецкого наемника Конрада Буссова. По его глазам, ушам, рукам и ногам было видно, а по словам и поступкам чувствовалось, что был он мульто алиус Хектор. Совсем иной Гектор, чем прежние, и что он получил хорошее воспитание, много видел и много знал. Даже польский гетман Станислав Жалкевский, относившийся к авантюре самозванца враждебно и считавший его обманщиком Отрепьевым, признает, у Гришки было довольно ума, красноречия и смелости. Поднявшись на вершину власти, Лжедмитрий оставался прост и некичлив. Был не жесток и склонен к милосердию, а в гневе отходчив. К этому нужно прибавить редкостную сообразительность и феноменальные способности к обучению. Ему легко давались языки. Он поражал советников знаниями и остротой суждений, а более всего широтой и масштабностью планов. Костомаров пишет, что еще задолго до победы претендент говорил русским и полякам, «Когда я с Божией помощью стану царем, то заведу школы, чтоб у меня по всему государству выучились читать и писать. В Москве университет заложу, как в Кракове. Буду посылать своих в чужие земли, а к себе стану принимать умных и знающих иностранцев, чтобы их примером побудить моих русских учить своих детей всяким наукам и искусствам. Были у этого человека и недостатки, в конечном итоге приведшие его к гибели. По-видимому, его ум отличался остротой, но не глубиной. Лжедмитрий не просчитывал надолго вперед, часто бывал недостаточно предусмотрителен, неважно разбирался в людях, большой дефект для правителя, легко наживал врагов. Имелись у него и обычные для его возраста, но опасные для непрочного властителя слабости, чрезмерная чувственность и безоглядная расточительность. Однако проявиться эти пороки могли лишь после победы, а в безвестности и бедности юноша поражал литовских вельмож своим достоинством и благородными манерами. Именно так, по их мнению, должен был держаться принц в изгнании. Никаких других козырей, кроме красноречия и харизмы, у молодого иностранца, объявившегося в восточной части польско-литовского королевства около 1602 года, не было.